А ничего, если я поплаваю. Развлекайся самостоятельно. Пританцовывая, Мэви спустилась вниз, подхватила свою непомерную сумку и направилась к лифту, чтобы подняться в бассейн. По пути она решила немедленно позвонить Трине и заказать ей визит, включая проведение эротической терапии. Поскольку она уже испробовала такое с Леонардо, ей было известно, что это чудодейственная штука. Глава 21. В офисе Брэнсона Ева просмотрела все файлы и диски. Он хорошо замел следы. Даже в его персональном телефоне блок памяти был весь вычищен. На всякий случай она отправила его Фине, но сомневалась, что могла пропустить какую-то запись. Она дотошно опросила заместителя Биди, потом заместителя его брата, но не добилась ничего, кроме искреннего замешательства. Ей стало ясно. Да, он подчистил за собой все. Ева и Пибоди быстро прошлись по лабораториям, осмотрев дроидов, находившихся на заключительной стадии разработки. И тут им удалось заполучить еще один фрагмент головоломки. Заведующий лабораторией, желая помочь, рассказал, что им было поручено изготовить несколько дроидов, внешне являвшихся точными копиями братьев Брэнсон. Заведующий преподнес настоящий сюрприз. Оказалось, что это был личный заказ Клариссы Брэнсон, и их изготовление не было отражено ни в каких учетах или записях. Работа была завершена 3 недели тому назад, и дроидов сразу отправили в дом Брэнсона. Ева поняла, что все делалось строго по графику, просчитанному до мелочей. По пути Ева и Пибоди посмотрели на аккуратные стеллажи, на которых были расставлены мини-дроиды, домашние инструменты и игрушки на космическую тематику. Ева взяла в руки великолепно воспроизведенную полицейскую дубинку и покачала головой. «Такие штуки нужно запретить. Знаешь, сколько людей получают от них травмы ежемесячно?» «У меня в детстве была такая», — улыбнулась Пибоди с оттенком ностальгии. «Купила тайком и спрятала от родителей. В нашем доме были запрещены игрушки, ассоциирующиеся с насилием». «Ага, значит, и у квакера все-таки завелся экземпляр». Ева положила дубинку обратно и пошла дальше вдоль стеллажей в сторону секции сувениров. Она почувствовала, что начала сникать, словно из нее выпустили воздух. «И кто покупает всю эту чепуху?» «Туристам нравится», — ответила Пибоди. Зак уже отоварился цепочками для ключей, разными забавными зверьками, магнитами для холодильника. В секции Нью-Йорка было полно образцов серийной продукции — брелочки, ручки, смешные фигурки, статуэтки и прочие безделушки, которыми были завалены лавки и стенды для падких на все это туристов. Empire State Building — мир удовольствий, статуя свободы, Мэдисон Сквер, Плаза. Ева нахмурилась, увидев довольно детально исполненный макетик Плазы внутри шара с водой. Можно было встряхнуть шар, и тогда внутри его начинали кружиться блестки, как конфетти в канун Нового года. Ева вдруг задалась вопросом. Что это, хороший бизнес или ирония? Пибоди увидела, как Ева повертела в руках сувенир с Плазой. Могу поспорить, что эта штука сейчас пойдет на ура и по ударным ценам. «Люди больны», — проворчала Ева. «Давай-ка займемся его домом». В глаза ее словно попал песок. Чувствовалось недосыпание. «Пибоди, у тебя в сумочке не найдется стимулятор?» «Думаю, найдется». «Дай, пожалуйста. Терпеть не могу эту дрянь, но меня, кажется, развозят». Ева взяла из рук Пибоди таблетку и проглотила, зная, что искусственно стимулированная энергичность будет раздражать ее. «Когда последний раз вам удалось прикорнуть?» «Не помню. За руль сядешь ты», — приказала Ева. Она не любила уступать управление, но выбора не было. Пока эта отрава не сработает. Она разместилась на пассажирском сиденье, откинула голову и расслабилась. Минут через 5 ее нервная система уже была в галопе, а глаза открылись окончательно. «Черт, я, кажется, проснулась. Если часа через 4 или 6 вы не примете горизонтальное положение, рухните, как подпиленное дерево. Если за эти 4-6 часов мы не закроем дыры, я рухну с не меньшим эффектом». Не теряя времени, Ева связалась с Макнабом. «Как там насчет аппарата измена? Сейчас я именно с ним и вожусь. У нее был глушитель класса А, но мы, кажется, добираемся до речи. Все, что получишь, принеси мне домой к 5 часам. Если что-то не будет получаться, прихвати с собой весь аппарат. Чтобы мне не разыскивать Финни, передай ему, что я отправила ему сотовый Брэнсона. Там все стерто, но, может, Финни поколдует? Если там что-то будет, то поколдуем». Следующий звонок она сделала Уитни. «Я закончила в Tools and Toys. Теперь направляюсь в резиденцию Брэнсона». «Есть какой-то прогресс?» Ева подумала о хорошеньких дорогих сувенирах, которые только что разглядывала на стеллажах. «На данный момент ничего достаточно бесспорного. Однако я предполагаю, что нужно предпринять меры для сканирования здания ООН. Очередной целью Аполлона был Пентагон. Если Кассандра продолжает действовать в том же русле, это место логически может быть избрано следующим объектом. Оптимальным для них было бы выждать какое-то время, несколько недель. Но мы не можем рисковать и полагаться на то, что они будут привязываться к графику Аполлона. Согласен, предпримем все необходимые шаги». Пибоди подождала, когда закончился разговор, и спросила: «Как вы думаете, они будут снова выходить на связь с вами?» «Я на это не рассчитываю». Последний звонок Ева сделала Мире. «У меня вопрос. На сегодняшний день требования Кассандры не удовлетворены. К тому же объекты разрушены только частично, и людские потери сведены к минимуму. Как вы думаете, при таких исходных обстоятельствах выйдут ли они снова на связь со мной?» «Сомневаюсь. Вы не выиграли битву, но вы ее и не проиграли. Они не достигли своих целей, а ваш прицел с каждым движением перемещается к центру мишени. Согласно вашему сообщению, которое я только что прочитала, вы считаете, что они теперь могут знать о направлении вашего следствия, о том, что вы установили их личности и методы их действий. И какой же может быть их реакция на все на это? Злоба и страстное желание выиграть, состроить победную фигуру с большим пальцем у вас под носом. Не думаю, что они испытывают потребность снова вас о чем-то предупреждать или глумиться. Им сейчас не до этого. Правило войны, Ева, заключается в том, что никаких правил нет». «Согласна. И вот еще что. Я хотела бы попросить об одном одолжении». Мира постаралась скрыть свое удивление. Ева очень редко о чем-либо просила. «Конечно, пожалуйста». Заку рассказали о том, что все было подстроено, и о роли Клариссы в этом. «Понятно. Ему будет очень трудно это осознать». «Да, он даже не может объяснить свои ощущения на словах. Его перевезли ко мне домой, и с ним сидит Мэвис. Мне кажется, что сейчас он сможет воспринять совет, тем более квалифицированный. Если бы вы нашли время позвонить в неофициальном порядке...» «Найду», — коротко ответила Мира. «Спасибо. Не стоит. До свидания, Ева». Ева с удовлетворением снова откинулась на спинку сиденья и увидела, что они подъехали к дому Брэнсона, и Пибоди уже припарковала машину. «Начнем». Ева решительно распахнула дверцу, но увидела, что Пибоди по-прежнему сидит, вцепившись в баранку, а ее глаза наполнились слезами. «Ну-ка, сейчас же перестань думать об этом!» «Не знаю, как благодарить вас за все, что вы сделали для Зака, несмотря на то, как он повел себя, и на то, что еще предстоит впереди. Я беспокоюсь о себе. Я не могу позволить, чтобы сосредоточенность моей помощницы расползлась по кускам из-за переживаний относительно одного из членов ее семьи». Ева с удовлетворением отметила, что ее помощница еще не потеряла чувство юмора и немного повеселела. Выйдя из машины, она браво сказала: «Я вся внимание, сэр. Так держать». Ева скрыла полицейскую печать на доме и, отворяя дверь, предупредила Пибоди: «Здесь никого не должно быть, но мы имеем дело с людьми, поднаторевшими в технике электроники. Они могли просочиться сюда, несмотря на печать. Пибоди, пока мы здесь, прошу тебя быть постоянно начеку». Она расстегнула куртку, чтобы легче было достать оружие. «Начнем с кабинетов». Дом Брэнсона был отделан в строгом и изысканном стиле. Мебель из темного дерева, кожаное кресло и стулья, тяжелый хрусталь. Ева остановилась при входе и покачала головой. «Нет, это она, движущая сила, локомотив, который тащит этот поезд. Нам не стоило тратить время на посещение его завода. Она управляла всем отсюда.